«Хамовники — это дело такое, рискованное», — сказал Геннадий. «С трех сторон вода, с четвертой противник, и свалить оттуда можно только через мосты, которых не так уж много. В самый раз на самом деле, если даже не удастся вырваться оттуда, то засядем вместе поудобнее и станем для них большой проблемой, которую они не смогут решить. Даже столь малыми силами мы не только сможем эффективно обороняться, но и перебьем немало противников. План так-то не дурной, мы проворачивали нечто такое в свое время», — поддержал меня командир наемников. «Тут главное, чтобы патронов хватило, пока не прибудут основные силы. Магия, если что, поможет», — зло улыбнулся я. «Эти гады даже сами не понимают, что на них вскоре обрушится». Мой план был поддержан всеми после еще двух минут обсуждений каверзных вопросов и некоторых уточнений. Было решено, через какой мост будем сваливать из хамовников или где же засядем в оборону при наименее благополучном событии. Создадим бунтовщикам как можно больше проблем, и тогда к моменту прибытия сил дворян эти гады начнут сдаваться в плен. Будем надеяться, что никаких неприятных сюрпризов нас впереди не ждет. Глава 6. Варианты отсутствующие и гибельные. Нам потребовалось больше 20 минут, чтобы собрать все имеющиеся силы в одном месте. И знаете, я немного удивился, когда увидел, какие силы были у Рюриковичей в городе. Пара отрядов гвардии вампиров и вервольфов, а еще полицейский спецназ. Выходит, лишь обычные полицейские перешли на сторону бунтовщиков. Проблема в том, что полицейский спецназ раскидан по всему городу и сидит на объектах особой важности. Так что воевали с бунтовщиками и приехали сюда лишь немногие бойцы. Хотя для меня и то хлеб. Итак, у меня есть несколько сотен бойцов, которые многим дадут фору. А против нас пара десятков тысяч бунтовщиков. Перевес вообще не нашей стороне, несмотря на всю крутость моих людей и наличие большого количества магов и солдат-магов среди легионеров. Судя по тому, что мы уже видели, бунтовщики начинают посылать своих людей на проблемные участки контролируемой территории. То есть их тактика заключается в том, чтобы решать проблемы отправкой дополнительных сил. И чует мое сердце, что в случае нашего крайне удачного прорыва они тупо решат послать все имеющиеся у них силы против нас. Ну, может, оставит кого-то у Кремля, но и то не факт. Кто бы у них там ни командовал, ему явно сразу поручили рулить этим делом. Но и нам не легче от того, что командир у них хреновый, так как эта тактика ведения боя мясом является нашим слабым местом. Поэтому и будем воевать по согласованному плану. Нападем с северо-востока, устроим хаос, затем рванем в хамовники, там тоже набедокурим, а там либо уходим в оборону где-нибудь в этом районе, либо отправляемся на перегруппировку. В конце концов останется лишь финальный удар, когда в городе окажутся силы дворян и лояльные императору военные. План не изобилует тактическими изысками, я бы даже сказал, что он чертовски прост. Однако и необходимости придумывать хитрые тактики и обманные ходы нет абсолютно никакой. Тут нужен именно простой подход, который позволит быстро и эффективно разобраться с противником. «Маловато нас», — сказал Романенко, который вместе со мною наблюдал за тем, как наши люди готовились к предстоящему рейду. «Что есть, тем и воюем», — говорю я. «Наша задача просто дать прикурить бунтовщикам, чтобы им жизнь медом не казалась. Нет, будь у нас больше бойцов, то я бы рискнул провернуть какой-нибудь для того, чтобы одержать окончательную победу. Но подкрепление в виде сил дворян еще непонятно как будет, а эти ублюдки и так устраивают черти что в центре города. Сам же слышал доклады разведчиков». «Слышал. Именно поэтому одобряю приказ пленных не брать. Разведчики из моего легиона как следует побегали по центру столицы и смогли о многом нам рассказать. Кроме рассказа о ситуации возле Кремля, где бунтовщики оказались в патовой ситуации, разведчики доложили, что полицейские устраивают черти что. То ли крышу им сорвало от крови и безнаказанности, то ли просто почуяли, что беда близко, но факт в том, что они начали грабить и убивать. Местами дело доходило до совсем уж откровенных зверств. Наемники отнеслись к этой информации без особого интереса, им было не привыкать наблюдать подобные картины. Легионеры посчитали, что этих людей надо отстреливать так же, как бешеных собак, ведь они опасны для людей. Особенно лютовали морпехи, которых стремились как можно быстрее добраться до этих извергов. Сам я относился к произошедшему примерно так же, как и наемники. Сколько войн я повидал в своей первой жизни и всегда видел одно и то же. Всегда находились люди, которые из-за войны начинали творить всяческие бесчинства без какой-то серьезной мотивации или причин. Просто внезапно ломались какие-то моральные нормы и сбрасывалась маска нормального человека, после чего на свет Божий показывался самый настоящий монстр. И ведь всегда такие уроды заканчивали плохо. Таких показательно казнили, причем зачастую самыми жестокими способами, чтобы все знали, какой конец ждет всех подобных ублюдков. Но это не особо помогало, такова человеческая натура. Тем не менее, если кто-то из этих чудищ с людскими лицами доживет до подавления бунта, то их будут казнить показательно и с особой жестокостью. То зло, что они причиняли людям, вернется к ним в троекратном размере. «Тогда ты должен понимать значимость нашего рейда», — сказал я Романенко. «Мы отвлечем этих гадов от их черных дел и спасем этим немало жизней. Сделаем хоть что-то, раз у нас есть такая возможность. И то правда. Через 5 мы все же смогли выступить. Пришлось, конечно, реквизировать часть брошенной военной техники, которая должна была участвовать в параде. Зато теперь мы все были на колесах. Хотя легионеры в большинстве своем обходились и без техники, магия позволяла им очень быстро перемещаться по городу. Ну, главное, весь наш небольшой полк был достаточно мобилен. Сделав достаточно весомый крюк, мы прямиком ринулись в сторону противника. Как всегда, я был в одной из ведущих машин. Мне удалось повесить на всю нашу мини-армию защиту, но это удалось только благодаря тому, что среди легионеров немало магов и между нами уже сформирована связь легиона. Так что, заимствуя часть их сил, я обеспечивал всем бойцам магическую защиту. Не скажу, что она абсолютная и выдержит абсолютно все, но это хоть что-то. Наконец-то мы видим очередные баррикады, которые все так же выглядят жалко, и несколько десятков противников. Военных среди них не видно, сплошь полицейская униформа на всех. Не тормозя, наша колонна пробивает баррикады и мимоходом сокращает численность противника. Еще и легионеры используют магию. И сразу же мы начинаем петлять по дорогам, убивая всех противников, которых мы видим. По возможности уничтожаем и технику, но с этим стараемся не переборщить. Все же это военная техника, которая нужна армии. Негоже переводить государственное имущество. Я также выпустил на волю черта, который сразу же принялся убивать бунтовщиков десятками, если не сотнями. Он самый настоящий монстр, но сейчас черт контролируется мною и приносит нам всем немалую пользу. Мы несколько минут ездили по центру города, даже смогли относительно близко подобраться к Кремлю. Но тут количество противников на квадратный метр было слишком много, и абсолютно все подходы и подъезды были заблокированы военной техникой. Увы и ах, но пришлось нам уезжать отсюда куда подальше, чтобы не оказаться в полном окружении. Ничего, зато мы хорошенько постреляли и отвлекли этих гадов от Кремля. Я больше 10 раз перезаряжал автомат на крыше нашего «Тигра», вот настолько много приходилось стрелять. А еще я вспотел так, что мою одежду хоть выжимай. Слишком много сил уходило на защиту моих людей. В одиночку я бы давно уже выдохся, помогала лишь связь с магами легиона. Но и те начали выдыхаться, так как сами активно использовали боевую магию. Это говорило о том, что нам пора потихоньку завязывать с этим рейдом. В итоге я отдаю приказ прорываться в хамовники. Едем и снова убиваем кучу противников. Сложно даже примерно посчитать, скольких бунтовщиков мы перебили. Счет явно ушел далеко за 1000. И причина нашего успеха даже не в том, что я трачу кучу магической энергии на защиту моего полка, хотя это тоже очень важно. Просто противник не оказывает серьезного отпора. Оставшиеся военные сконцентрировались у Кремля, так что мы имели дело с полицейскими, которые были плохо вооружены и подготовлены. Стоило нам появиться на горизонте, и тут же начали паниковать. Кто-то, конечно, стрелял, но они даже не всегда попадали по нашим машинам и бронетехнике. Зря все же бунтовщики среди Рюриковичей понадеялись на таких союзников. Их поддержало жалкое количество военных, а столичная полиция с самого начала играла роль этакой массовки. Типа вон сколько у нас сил, люди недовольны нынешним императором. Полицейские же понадеялись, что чистка их рядов прекратится и они получат от новой власти массу выгоды. Уверен, они считали, что им даже не придется участвовать в боях, а тут мы такие красивые и злые. И как итог, мы их тут ложим буквально сотнями без особого труда. Мы успешно добираемся до хамовников, а тут почти никого нет. Видимо, бунтовщики подумали, что через этот район никто к ним пробиваться не станет по вполне понятным причинам. А потому зачем распылять свои немногочисленные силы, поставить несколько постов на мостах, что связывают район с остальным городом, и хватит. Мне ведь даже сказать на это было нечего, Все ведь вполне логично, разумно и практично. Только это все означало, что мы не сумеем устроить тут хаос ввиду отсутствия серьезных сил противника. Осознав это, я решил внести небольшие правки в наш план. Останавливаемся тут, ребята, говорю я в рацию. Раз противник толком не занял этот район, то это сделаем мы. А почему бы и нет? Закрепимся и будем тут сидеть, отбивая нападение бунтовщиков. Боезапаса у нас в достатке, а после того, как маги отдохнут и наберутся сил, то мы устроим тут масштабное световое шоу. Мало никому не покажется. Хотя еще далеко не факт, что придется отбивать какие-либо нападения. Противник может легко струсить и не трогать нас. Тогда нам остается дождаться прибытия подкрепления и в нужный момент нанести новый удар, чтобы пробиться в Кремль и окончательно сломить волю бунтовщиков. Если они не сдадутся гораздо раньше, посмотрим, что будет дальше. Алексия достаточно сильно нервничала. Неожиданный бунт в столице застал всех врасплох. Сначала вообще ничего не было ясно и никто не понимал, что конкретно происходит из-за отсутствия какой-либо связи. Однако затем связь неожиданно появилась и все прояснилось. И сразу же многие роды начали готовиться подавлять бунт силой. Может быть, не все были согласны с политикой, проводимой Рюриковичами, или же к ним имелись конкретные претензии. Однако нынешний император устраивал очень многих так, как он умел договариваться и находить решения, которые устраивали, если не всех, то многих. А вот младшие ветви этой семьи не имели ни сильных, ни авторитетных лидеров. Репутация среди дворянства у них была не очень хорошая. Такие правители никому не нужны. Бунт определенно будет подавлен. Тут ни у кого не было никаких сомнений. Слишком малые силы собрали бунтовщики. А также им не удалось сходу пробиться в Кремль, благодаря ему император активировал непробиваемую защиту. Теперь его с семьей оттуда не выкуришь при всем желании. Однако куда более важным фактором, который говорил о провале бунта, было то, что бунтовщики уже несли серьезные потери. Их уничтожали даже не силой Рюриковичей, а люди Никиты Зотова. Какие-то непонятные отряды сразу же появились в столице, и именно они восстановили связь, уничтожив все глушилки. А потом и сам Зотов заявился в город, ведя за собой роту морпехов и еще сотню наемников. У них было снаряжение, оружие, куча боеприпасов и даже техника. Не у каждой княжеской семьи имеется столько бойцов и ресурсов. И именно из-за Никиты беспокоилась Алексия. Она хорошо знала брата, поэтому ее нисколько не удивило то, что у него уже имелись серьезные ресурсы и большое количество опытных бойцов. Все же он вполне заслуженно носил титул третьего генерала и мог бы подняться куда выше, но просто не желал этого. И его участие во всех этих событиях ее тоже не удивило. Любит он участвовать в таких заварушках. Беспокойство вызывало то, что брат определенно решит сделать как можно больше. Начнет, как обычно, с малого, но постепенно начнет предпринимать все новые шаги. Девушка абсолютно не удивится, если в конце концов дело дойдет до того, что он решит расправиться с бунтовщиками своими силами и устранить блокаду Кремля. Ему хватит ума не совершить откровенную глупость, но пытливый ум будет искать новые способы навредить противнику и в итоге сумеет придумать рискованный, но вполне реализуемый и дерзкий план действий. В прошлом это происходило не единожды. Так почему в этот раз все будет по-другому? Поэтому Алексия сейчас наравне со старшими родичами помогала ускорить подготовку к тому, чтобы подготовить силы дворян к сражению с бунтовщиками. Чем быстрее это произойдет, тем меньше шансов на то, что брат влипнет в очередную историю. «Ты обещал, что все пройдет гладко и вы расправитесь с императором», — гневно кричал генерал Лопашенко. «Вместо этого мы торчим у Кремля и ничего не можем сделать. Это не моя вина», сморщил лицо Кирилл Рюрикович. «Мы должны были пройти по одному из тайных проходов в тот момент, когда ваши силы атаковали бы Кремль, отвлекая Виктора и его людей. Вы сами запоздали с атакой, и мы не успели пройти по этому проходу, прежде чем его заблокировали». «Мы не опоздали с атакой», продолжал орать генерал. «Это ваши долбанные полицейские начали бучу до того, как мы были готовы. Какого хрена они подняли стрельбу и начали убивать гражданских? Без понятия. Найдите тех, кто командует ими, и задайте этот вопрос им, а я не могу. По нам всем только что проехали катком, перебив черт знает сколько людей, среди которых были эти идиоты, что сорвали нам всем планы. Теперь эти крысы из МВД разбегаются, мы теряем контроль над центром города. Еще до того, как дворяне или другие армейские подразделения войдут в город, у нас никого не останется в подчинении». Кирилл еще раз поморщился. Крики генерала его откровенно раздражали. Ситуация и так хуже некуда, а он действует на нервы. Однако Апашенко все же орет по делу. Проклятые генералы из столичного МВД спутали все карты и весь их стройный план пошел прахом. Сейчас они могли лишь пытаться ослабить защиту Кремля или разблокировать один из тайных проходов под Кремлем. Этим сейчас были заняты маги, которые были в подчинении у Кирилла. Жаль только успехов не было ни на одном из направлений, а времени у них все меньше и меньше. Отсутствие связи должно было выиграть им несколько часов, но кто-то уничтожил все глушилки. И совсем скоро в Москву войдут сначала силы дворян, а потом и армия, которая за исключением бунтовщиков в городе полностью верна императора. Против них всех они не выстоят. Можно было бы выиграть хоть немного времени, сумей они продолжать удерживать центр города. Да только сначала кто-то на севере устроил им проблемы, а затем большая военная колонна проехалась по контролируемой ими территории так, словно они совершали прогулку. Только во время этой прогулки они уничтожали баррикады и убивали их людей сотнями. Потери за последние два часа уже перевалили за 3000. Это было немыслимо. А сейчас полицейские еще разбегаются. Если они не смогут удержать их, то все посыплется, и тогда вся эта затея обернется прахом. Придется задействовать резервный план, иначе их всех ждет плаха. Держите центр столько, сколько можете, сказал Кириллу. Эти непонятные солдаты ушли в другой район и засели там. Просто не трогайте их и все. Я отправлюсь к одному из заблокированных проходов и пробью нам путь в Кремль. И как же вы это сделали? Не скрывая ехидства, спросил генерал. У меня имеется могущественный атакующий артефакт, который я стащил из родового хранилища. Я собирался использовать его против императора, но придется его задействовать прямо сейчас. Сначала я пробью проход, затем выжду, пока артефакт перезарядится, после чего мы доведем дело до конца. Но для этого мне нужно, чтобы вы смогли отстоять центр. Попробуем, не слишком оптимистично сказал Лопашенко. У меня осталось не так много бойцов, какое-то время мы продержимся. В любом случае у нас просто нет других вариантов. Тут вы правы, генерал, других вариантов у нас нет. Глава 7. Туз, козырной и внезапный. Закрепиться мы решили не абы где, а прямо на стадионе Лужники. Крайне выгодная позиция, другие варианты даже не рассматривались. С трех сторон река, так что противник может наступать лишь в одном направлении. А благодаря огромной парковке перед стадионом была куча чистого и открытого пространства, которое бунтовщикам в жизни не пересечь, мы их прикончим, еще только вздумай они попытаться пробиться к стадиону. Добравшись до стадиона, мы тут же организовали очень недурную оборону. К счастью, для этого у нас хватало людей. Мы, конечно, не ожидали, что противник прямо сразу ринется к нам, но на протяжении получаса никто к нам не заявился. Более того, противник не прислал людей, чтобы нас блокировать. Мы ведь мельком засветили у двух мостов, что рядом с Лужниками, дабы бунтовщики точно заметили нас. Однако мы заметили лишь один пост наблюдения из 5 человек, которые встали от нас на приличном расстоянии. И все. Если говорить откровенно, то я оскорблен. Мы тут, значит, в буквальном смысле надрываем спины, устраиваем противнику различные проблемы, убиваем буквально сотнями, если не тысячами, а нас просто оставили в покое, не сделав даже единой попытки напасть. Да я в суд по правам человека буду жаловаться. Но если без шуток, то благодаря легионерам-разведчикам, которых я почти сразу же послал в стан врага, становится понятно, почему от нас держатся как можно дальше. Во-первых, мы нанесли противнику существенный ущерб. Мало того, что развалили баррикады на достаточно длинном участке, так еще перебили больше 3000 бунтовщиков. Я сам в шоке от такого результата. Да, я собственными глазами видел, насколько мы эффективно действуем против столь слабого противника. Однако все равно результат всего одного рейда впечатлял. Прибавим сюда потери, которые бунтовщики понесли до нашего рейда, и становится ясно, что противник потерял слишком многих. Общее количество бойцов у врага и так уже несколько раз пересматривалось в сторону уменьшения, а тут еще такие потери. Только ведь дело было далеко не только в этих потерях. И тут мы переходим к во-вторых, полицейские, которые составляют основу сил бунтовщиков, начали бежать. Местами они даже принялись убивать друг друга. Видимо, кто-то пытается убийством своих же попытаться получить хотя бы частичное помилование. Не хочется их огорчать, но легионеры уже давно получили доступ к системе видеонаблюдения города. Так что всех преступления зафиксированы и каждый ублюдок то, что заслужил. По итогу складывается ситуация, когда противник уже едва-едва удерживает занятые территории и даже без открытого противостояния с нами начинает терять бойцов. Я даже начал подумывать о том, чтобы совместно с легионерами проникнуть в стан противника и устроить парочку, чтобы бунтовщики к моменту прибытия сил дворян и военных уже не могли оказать хоть какой-то отпор. Это существенно снизит количество возможных потерь со стороны наших союзников. И я ведь уже принялся планировать эти самые диверсии, но примерно на 15-й минуте нашего пребывания в Лужниках ко мне прибежал Романенко с рацией в руках. С нами связались первые союзники. «Слушаю», — говорю в рацию, — говорит князь Леонид Романов, — услышал я незнакомый голос. «С кем я сейчас говорю?» «Барон Никита Зотов. На данный момент, согласно приказу императора, занимаюсь борьбой с бунтовщиками». «Барон?» — Романов удивился, но быстро взял себя в руки. Хотя после сегодняшнего этому вряд ли стоит удивляться. «Хорошо, какова обстановка в городе?» «Бунтовщики контролируют лишь центр города, с оставшихся улиц их уже выбили. Хотя контроль у них такой себе. Я со своими людьми прямо сейчас в Хамовниках, но к нам даже ен пытаются лезть. Бунтовщики потеряли очень многих людей, сейчас полицейские предатели начали разбегаться или даже устраивают перестрелки между собой. Говоря откровенно, этот бунт уже даже не одной, а двумя ногами в могиле. Нужно лишь нанести последний удар. Прекрасные новости. И последний удар мы организуем. Через пару минут наши силы двинутся к центру столицы с северо-запада. Пройдем как можно дальше и также закрепимся рядом с силами бунтовщиков. А через примерно 40 минут, максимум час, прибудут военные подразделения, что двинутся к центру с запада. Предлагаю в этот момент ударить и нам с вами, чтобы сломить волю бунтовщиков. Замечательный план, князь. Так как нас тут не трогают, мы успеем отдохнуть и как следует подготовиться к этому удару. Будем действовать по вашему приказу. Тогда держите канал связи открытым, я сообщу заранее о нашей атаке. Тут передо мной и встал серьезный вопрос, стоит ли тогда заниматься этими диверсиями, если мы будем работать по этому плану. Появление сил дворян, которые закрепятся неподалеку от бунтовщиков, заставит последних еще больше нервничать, и тогда дезертиров в их рядах станет еще больше. Если устроить небольшое информационное давление и сказать, что очень быстро помимо моих сил и сил дворян, вскоре сюда прибудут военные, тогда подавляющее количество противник просто возьмут и сложат оружие, дабы не ухудшать собственное положение. Я позвал Леона и Геннадия, чтобы как следует обсудить, что именно нам следует сделать. Но тут неожиданно появилась Нитраэль. Морпех с наемником аж подскочили от страха из-за ее внезапного появления. Ничего, привыкнут со временем. «Господин, наши разведчики передали критическую информацию», — доложила Драу. «Тогда слушаю», — говорю я. Один из легионеров был приставлен наблюдать за лидерами бунта, и он сообщил о том, что один из Рюриковичей предателей говорил с армейским генералом о сложившейся ситуации. Рюрикович сказал, что в качестве последнего шага он с помощью какого-то мощного артефакта пробьет путь через один из заблокированных подземных проходов в Кремль, а генерал должен удержать центр. Артефакт, судя по словам предателя, может перезарядиться, и тогда после пробития прохода его используют против императора и его семьи. Выходит, какой-то козырь у них все же был, и этот бунт не был совсем уж дурацким, сказал я, призадумавшись. Так до появления военных еще около получаса. Гена, что там с дворянами? Уже зашли в город, берут ситуацию под контроль, но продвигаются не спеша, так как оказывают помощь гражданским. Впрочем, когда появятся армейцы, они наверняка будут готовы нанести совместный удар. Ладно, пускай зарабатывают себе репутационные очки за счет помощи людям, махнул я рукой. Тут главное то, что мы еще не скоро приступим к финалу операции по подавлению бунта. А значит, у этих чертовых предателей есть время. У нас же все строится на том, что бунтовщики не могут пробиться в Кремль, поэтому нам нет смысла надрываться больше необходимого. Но если они разблокируют один из проходов, то банально посылая вперед себя мясо, они смогут проникнуть в Кремль. И если этот артефакт в руках предателей действительно не так просто, то все может закончиться очень плохо. Мда, как-то слишком быстро меняется обстановка. Как ни посмотри, но теперь сидеть и ждать момент атаки мы уже не можем. Да, предателям может и не хватить время, чтобы реализовать все свои задумки, но риски все равно слишком высоки. Черта с два я позволю им добраться до Лены и ее родни. Только сначала нужно уточнить определенную информацию. Поэтому беру рацию, настраиваюсь на нужную волну и начинаю говорить. «Князь, это Зотов. У меня срочное дело, ответьте». «Слушая тебя, барон», Романов отвечает почти мгновенно. «Нужен прямой канал связи с императором. У меня на руках информация о том, что предатели среди его родни что-то задумали. Нужно уточнить, насколько серьезна угроза». «Ну, разумеется, все не могло быть так просто. Так, тебе надо настроиться на новую волну и сказать «Великий потоп». Это кодовая фраза, которая заставит людей императора ответить тебе. Записывай частоту нужной волны». Получил необходимые цифры и сразу же настроился на волну Рюркевичей. «Великий потом», говорю кодовую фразу. «Мы вас слышим», отвечают мне, говорит Зотов. «Мне нужна прямая связь с императором. Это срочно». «Хорошо, ждите». Спустя минуту я услышал знакомый голос. «Что случилось, Зотов? У меня есть информация, что один из ваших родичей-предателей владеет каким-то мощным артефактом. Им он собирается пробить себе путь в Кремль, разблокировав один из подземных ходов, после чего он дождется перезарядки артефакта и попробует убить вас с остальной родней. Насколько серьезна угроза? Вы знаете что-то про этот артефакт? Твою мать!» – выругался Рюрикович. 20 минут назад мне после быстрой проверки родового хранилища доложили о пропаже одного действительно могущественного артефакта. Это перстень, который дарует возможность использовать сильное атакующее заклинание. Оно настолько мощное, что легко пробьет мою защиту, даже если я обвешусь всеми защитными артефактами из нашего родового хранилища. Не по зубам ему только барьер Кремля, поэтому они и не применяли его до сих пор. Перезарядка занимает всего 5 минут, чтобы ты понимал. Просто замечательно. Этот бунт действительно начинает казаться менее бестолковым, чем до этого. Не знаю, что именно у них сорвалось в самом начале, однако выходит, даже сейчас у них есть шансы закончить начатое. Силы дворян не смогут так быстро пробиться к вам, а у меня недостаточно людей для полноценной атаки, сообщаю я очень грустные вещи. Единственный способ добиться победы и устранить угрозу для вас — это нанести отвлекающий удар, а я со своими лучшими магами попробуем достать предателя, обладающего этим артефактом. Затея крайне рискованная и опасная. Никита, я не буду тебе приказывать делать это, — голос императора сильно смягчился. — Я повесил на тебя очень серьезную задачу, и действовать ты должен так, как решишь сам. В первую очередь ты должен ускорить подавление бунта, твоя основная задача не меняется. Если решишь не рисковать, то я пойму. Зато ваша племянница не поймет, и я сам не пойму. Я готовлюсь к отвлекающему удару и попытке прорваться к вам. Предатель наверняка успеет что-то сделать, так что просто выиграйте нам немного времени, особенно после того, как этот гад пробьет путь в Кремль. На крайний случай используйте мой козырь, который я не хотел использовать до этого момента. Какой еще ко? Зотов, какого черта передо мной появилось два гребаных вампира? Это Максимус и Август. Я их послал в самом начале к вам, чтобы они защитили вас и Лену. Знакомьтесь и готовьтесь отражать нападение. А мне сейчас нужно сделать маленькое чудо. Глава 8. Кара, неумолимая и неотвратная. Генерал Лопашенко едва держал обстановку под своим контролем. Хотя чего уж скрывать, контроля практически не было, зато имелся сущий бардак и хаос. Вся их затея с самого начала пошла не по плану, и вместо быстрого переворота и ликвидации императора с его родными бунтовщикам пришлось взять Кремль в осаду. Но даже так у них еще имелись неплохие шансы достигнуть желаемого. Однако кто-то уничтожил глушилки, и с этого момента обстановка начала лишь ухудшаться с каждой минутой. Прямо сейчас даже нельзя было сказать, что они удерживают центр города. В Хамовниках вовсе засел противник, который, имея меньше 1000 бойцов, нанес им непоправимый ущерб, не понеся вообще никаких потерь. Полицейские же после гибели их генералов принялись разбегаться или даже менять сторону в этом конфликте. Всякие там майоры и полковники уже не могли удержать своих людей, зачастую их даже убивали по тем или иным причинам. У самого Опашенко осталось лишь немногим больше трети от тех солдат, которые были изначально в его распоряжении. Армейцев вообще было ничтожно мало в сравнении с полицейскими, но за прошедшие часы большую их часть перебили. Все патрули, отправленные в другие части города, были ликвидированы, после чего еще многие погибли во время рейда противника. Ядро бунта было почти уничтожено, поэтому и начался разброд и шатание. Кое-как ситуацию удалось стабилизировать парой расстрелов и объяснением, что всех участников бунта так или иначе ждет пожизненная каторга или казнь. Людей все равно было критически мало, но хотя бы район Кремля был под их абсолютным контролем. Но это все временно. Как только прибудут дворяне со своими людьми, ситуация станет совсем катастрофической. Судя по докладам наблюдателей, которые каким-то чудом еще были живы, дворяне уже постепенно продвигаются к центру города с северо-запада. Еще несколько минут и силы, блокирующие Кремль, будут полностью уничтожены. К моменту прибытия лояльных императору войск бунт будет практически полностью подавлен. Генералу только и оставалось, что уповать на Рюриковичей предателей, которые вроде как стащили из родового хранилища могущественный артефакт. Если они пробьются в Кремль и убьют императора, то возможно это спасет их всех от неминуемого наказания и позволит возвыситься. Впрочем, Апашенко уже не верил в то, что все закончится хорошо. И зачем он вообще ввязался во все это? Жил же себе спокойно, все у него было хорошо. Но нет, повелся на обещания богатств и власти. Мужчина в силу своих личных качеств просто не смог устоять перед таким искушением. Теперь у него уже имеется понимание, что он ввязался в плохую историю, только деваться уже было некуда. Сейчас генерал стоял в полевой командирской палатке, которую поставили буквально в сотне метров от Кремля. По рации он слушал немногочисленные доклады оставшихся в живых командиров отдельных групп и рот бойцов, что еще стояли на позициях и готовы были продолжать сражаться. Эти солдаты и полицейские уже начали восстанавливать баррикады, которые оказались уничтожены силами Никиты Зотова, как удалось выяснить всего несколько минут назад настоящим чудом. И вот Апашенко ни разу не обрадовался, выяснив, кто именно стоит за их проблемами. Зотов – это огромная проблема. Он слишком силен и может призывать могущественных существ, среди которых имеется даже огромный дракон. То, что он еще не призвал его, чтобы покончить с бунтовщиками, говорили о том, что никому не хотелось получить выжженный и уничтоженный город. Но легче не становилось. Вон чего натворил этот парнишка, и откуда у него только столько бойцов. Впору было задуматься о том, чтобы сбежать, куда глаза глядят. Авось пока все будут заняты Рюриковичами предателями, ему и самым близким соратникам удастся скрыться. А там дальше окольными путями покинуть территорию империи и начать жизнь с нуля. Стоит хотя бы попытаться, ведь альтернатива эта казни отнюдь не быстрая. С каждой минуты решение о побеге крепло, однако генерал опоздал. Совсем неподалеку послышались выстрелы и взрывы. Рация, что стояла на небольшой раскладном столе, сразу ожила. «Это люди Зотова», — кричал кто-то в рацию. «Они атакуют с большого расстояния, используя ручную артиллерию и могущественную магию. Еще откуда-то взялись чертовы снайперы прямо у нас за спинами. Несем большие потери. Нам срочно нужна помощь, или мы?» «А-а-а». Этот неизвестный солдат замолчал, однако ему на смену пришли другие солдаты, которые докладывали о новом нападении и просили помощи. Казалось, что силы бунтовщиков атакуют буквально со всех сторон, и если дело обстоит именно так, то бежать уже бессмысленно, их окружили и теперь явно собираются добить. Поэтому Апашенко принял другое решение. Он расстегнул пистолетную кобуру, что была прицеплена к поясу, и достал оттуда наградной револьвер. Убедившись, что барабан револьвера полностью заряжен, генерал приставил оружие к голове и, совершенно неожиданно, кто-то вырывает револьвер у него из руки, а самого генерала валит на землю. Апашенко не успел даже вскрикнуть, какие-то магические путы полностью связали его, а его рот оказался чем-то закрыт. Мужчина подергался, пытаясь освободиться, но у него абсолютно ничего не получилось. При этом он никого не видел в палатке. По крайней мере, первые пару секунд, а затем словно из воздуха появилось двое в странной светлой экипировке, что полностью закрывало их тела, включая голову. «Боюсь вас разочаровать, генерал, но так легко вы не отделаетесь», — сказал один из этой парочки неизвестных бойцов. «Наш господин желает сделать императору подарок в виде основных лидеров бунта, чтобы было потом кого публично судить и казнить. Ох, и не завидую я вам. Впрочем, вам все же повезло. Реши наш господин с вами разобраться самолично, то вы познали истинное значение слов «кара небесная». Глава 9. Откровения, неожиданные и шокирующие. Как говорят местные, наглость – второе счастье. И я решил провести достаточно дерзкую операцию по отвлечению оставшихся сил бунтовщиков, дабы небольшой отряд в виде меня, Нитраэль и Толока, да еще пары легионеров, прорвались в нужный нам подземный проход, который собирается открыть Рюрикович-предатель. Ну и мои питомцы, конечно, будут помогать мне, как иначе. Я задействовал лишь легионеров и вампиров с вервольфами из числа гвардии Рюриковичей. Остальных оставил в Лужниках, пускай ждут дворян и армейцев, после чего проводит финальную операцию по подавлению бунта. Мы заодно внесем как можно больше хаос в стан врага, чтобы им было попроще выполнить свою задачу. Уверен, что Геннадий, Леон и оставшийся с ним эльф из моей лучшей тройки легко с этим справится. Легионеры распределились по разным точкам вокруг центра Москвы и когда был подан сигнал, начали свою атаку. Работали снайперы и маги, которые принялись наносить максимальный ущерб, убивая всех, кто окажется в радиусе их зрения. Еще ребята из лужников подмогли. У нас ведь была парочка минометов, просто я не хотел ими пользоваться, чтобы не нанести ущерб городу. Однако, коль уж так сложились обстоятельства, то придется воспользоваться всеми имеющимися средствами нанесения ущерба силам противника. В общем, ребята подошли к центру поближе и с помощью легионеров начали наносить удары по позициям противникам у самого Кремля. А они там все собрались в одну большую кучку, поэтому падающие им на голову мины наносили максимальный ущерб. К этому добавлялась достаточно серьезная магия, снайперы же работали в первую очередь по командирам, но не гнушались стрельбой и по обычным бойцам, чтобы внести больше хаоса в произошедшие. А еще пара разведчиков взяли живьем большую часть лидеров бунта. Среди них был один армейский генерал и четверо рюриковичей. Остальные родичи предателей императора были далеко в якобы безопасном месте. Ну и еще один сейчас пытался пробиться в Кремль. Ничего, всех достанем, никто не уйдет от наказания. В таких условиях нам было просто добраться до парка Зарядье незамеченными, где и был секретный выход из Кремля, который сейчас играл роль входа. Разведчик-легионер прошел за предателем до Знаменского монастыря и узнал, где именно этот вход. Нам, конечно, пришлось разобраться с десятком солдат, что были в монастыре, но у бедняк не было и шанса. Мы внезапно напали из теней и всех их перебили разом без стрельбы и большого шума. Часть пола в одной из подсобных комнат монастыря уже была разобрана, и мы увидели длинную лестницу, что спускалась глубоко вниз. Не теряя времени, мы спустились вниз и двинулись по длинному подземному тоннелю, который был хорошо обделан камнем. К счастью, далеко идти не пришлось, все же до Кремля из парка рукой подать. Минуты бега, и мы выходим в большое помещение, этакий зал, а тут несколько мужчин. Шестеро солдат с оружием и один в богатой одежде. Все они стояли перед массивными воротами из темного камня. Они что, все еще не пробились внутрь? Ведь согласно и плану они должны были использовать артефакты, тем самым разблокировать данный проход. И я еще молчу, что их как-то маловато. В самом Кремле же их ждет многочисленная гвардия и сам император с родными, которые являются сильными магами. Или они собирались взять побольше людей уже после пробития этих ворот? Сплошные вопросы. К сожалению, что-то мы сглупили. Бежали по этому тоннелю, да причем без всякой маскировки. В общем, нас сначала услышали, а затем, когда эти ребята обернулись и увидели, то по нам открыли огонь. Но мы вовремя среагировали и спрятались перед самым входом в этот зал. Стрельба по нам прекратилась, однако она явно возобновится, если мы высунем свой нос. «Какого черта ты тут объявился, Зотов?» — крикнул кто-то спереди. «Уверен, что это тот самый Рюрикович, который владеет опасным артефактом. Тебя вообще не должно быть в городе, будь ты проклят. И что, я должен был пропустить такую заварушку?» — спрашиваю я, специально добавляя в свой голос тонкие издевательства и веселья. «Да не в жизнь. Должен же я вас, козлов, убить и тем самым оказаться главным победителем. Мне как раз не хватает еще пары государственных наград для коллекции. И вообще, как там в старых сказках говорят, получишь руку принцессы и полцарства в придачу, половину империи так и быть забирать не буду, а вот племянницу императора в жены с удовольствием возьму. Это все ты виноват, чертов бастард. Мне обещали, что как только мы помешаем прошлому императору спасти этих треклятых Зотовых, и тогда все будет хорошо. И неназванные сдержали свое слово. Они начали нам помогать, и старшим ветвям пришлось начать прислушиваться к нам. А полгода назад нам начали передавать информацию, как мне и моей родне выйти за пределы первого ранга силы. Нам просто не хватило времени. Еще бы год, и у нас получилось бы взять власть в свои руки. Но появился ты, и Виктор слишком приблизил тебя к себе. Ты оказался слишком силен, и весь наш план пошел прахом. Пришлось устраивать этот треклятый бунт, чтобы спасти положение. Рюрикович паниковал. Нет, он даже скорее был в ужасе. И поэтому начал слишком много болтать. И невольно рассказал такое. Очень неожиданные откровения я услышал. Казалось, что ситуация с уничтожением Зотовых полностью ясна, и мне остается лишь отомстить за них. А тут на те, выходит, не только кто-то из Рюриковичей виновен в гибели рода Никиты, но и кто-то из неназванных. И я даже знаю, представители какой из двух фракций Совета это сделали. Знаете, теперь я начал смотреть иначе на попытку моей ликвидации по приказу одной из неназванных, того германского графа. Может, причина не в моих непростых отношениях с Советом, а в попытке закончить начатое под благовидным предлогом. Так, я, конечно, обещал Дракуле предоставить Совету самому разобраться с этой ситуацией и наказать виновного. Но теперь этого немца навестит и Лор и пообщается с этим мерзавцем. Эльф как раз сейчас в Европе, устраняет кое-кого по просьбе императора. Пускай занесет еще одно имя в свой список. Мне же сейчас надо попытаться вытянуть из этого обмутка паникующего как можно больше полезной информации. Я его теперь в любом случае живьем буду брать для проведения допроса с пристрастием, но пускай он прямо сейчас по собственной же глупости расскажет как можно больше. Главное правильно сейчас вести разговор. Сыграю на его страхе и панике. А вы, сучье племя, думали, мне не удастся узнать правду? Кричу я Рюриковичи, а сам жестами показываю отряду, чтобы готовились действовать по сигналу. Чертов Дракула у меня на коротком поводке сидит. Еще мне удалось найти главную лабораторию моей семьи, про которую вы даже не знали. Я собрал информацию, проанализировал и вышел на вас. Полагаешь, я просто так внезапно решил сойтись с Еленой? Просто так делал все, чтобы император приблизил меня как можно ближе к себе? Нет, все для того, чтобы подобраться к вам поближе, чтобы подставить вас и заставить императора самостоятельно вас прикончить. Но вы подарили мне идеальный шанс все сделать своими руками. Как я могу упустить такую возможность, ублюдок? Продолжайте сходить на нет, мужчина. Гребаный простолюдин, стоило прикончить тебя со всей остальной родней, а не позволить гребаному князю Крымскому сохранить тебе жизнь. Ничего, сегодня мне предоставился шанс исправить эту оплошность. Я убью Виктора, всю его семью, а заодно и тебя. С помощью неназванных я взойду на трон, и никто мне не помешает добиться своей цели. Я буду править этой страной, ты понял меня, ублюдок, это моя судьба. Мда, кажись, все, остановка конечная, психушка. Блин, я его реально так пугаю, что он вот сразу же принялся говорить ерунду. Сначала наболтал лишнего, а теперь и вовсе истерика началась. Как-то плохо я влияю на бунтовщиков, судя по всему. Ладно, признаем очевидное. Ничего еще хоть сколько-то полезного мне не узнать. Может, я переборщил с давлением, может, этот придурок и так был на грани. В любом случае, раз такое дело, то пора с этим всем заканчивать. Мне теперь ен только допрос нужно устроить, но и с императором пообщаться на не очень приятную тему. Крикуна брать живьем, тихо говорю я, пока Рюрикович продолжает орать во всю глотку. Мне с ним нужно побеседовать насчет того, что он там наговорил. Легионеры кивнули все разом. Особое понимание ситуации я видел в глазах Нитараэлли Толока. Они-то прекрасно знали, что ни хера я не знал про участие неназванных и младших ветвей рода Рюриковичей в уничтожении Зотовых. И теперь это уже вопрос принципа разобраться во всем этом. Я ведь теперь даже жить спокойно не смогу, пока не выясню всю правду. «Работаем», — сказал я, а затем призвал прямо в зале стража, который занял немалую его часть. «Ух, вам надо было видеть, как испугались бунтовщики. Солдаты начали стрелять, да только толку от этого не было абсолютно никакого. Точнее был, но результат оказался негативный. Рикошеты полетели в разные стороны, и сразу двое солдат получили смертельные ранения. «Агрессия», — заговорил своим невероятно громким голосом страж. «Приступаю к устранению угрозы». И в этот момент, согласно моему плану, нервы Рюриковича окончательно сдали. Он поднял левую руку на одном из пальцев, в которой был виден перстень, и выпустил могущественное заклинание по стражу. Ну вы поняли, да, могущественная магия была выпущена в существо, которое нивелировало любую магию, которая могла быть использована против него. Вот и этот артефакт сработал в холостую, не нанеся никакого урона стражу. А тут сработали мои легионеры, которые с помощью магии оказались перед противниками. Солдаты были убиты, Рюриковича же скрутили, и Нитараэль моментально начала накладывать на него печать, которая должна была помешать ему использовать магию. «Ублюдки!» — кричал этот придурок. «Немедленно отпустите меня! Вы хоть понимаете, кто я такой? Я новый император! Стоит мне приказать, и вы все сдохнете в тот же момент! Совсем все плохо, видать!» — сказал я, спокойно заходя в помещение. Щелкаю пальцами, и страж исчезает, а я подхожу к пленному. В каком месте ты император, а обычный бунтовщик, который облажался и теперь его ждут пытки и допросы, а потом публичная казнь? Стоило ли оно того? Заткнись, жалкий смерть, я император, я, ой, да заткните ему уже рот, махнул я рукой на этого безумца. Мой приказ был тут же выполнен, предателю заткнули ртом кляпом. Во, сразу стало тише, теперь стало слышно лишь мычание. Подхожу к массивным воротам, чувствую магию, которой был зачарован этот темный камень. Даже не знаю, хватило бы мне сейчас сил, чтобы взломать их. К счастью, от меня этого не требовалось. Лишь подхожу поближе и стучу в ворота. Кто-кто в теремочке живет, кто-кто в невысоком живет. И ведь стоило мне это сказать, как ворота тут же открылись. И передо мной оказался сам император в сопровождении бойцов своей гвардии. Все как я и ожидал. Не мог он не подготовиться к встрече дорогих гостей. Если бы я не справился, то Рюрикович должен был воспользоваться моментом, когда артефакт разряжен, чтобы убить своего бунтующего родственника. Однако благодаря мне и моим людям императору в итоге не пришлось вступать в бой. Скажи, Зотов, вот кто в здравом уме назовет мой Кремль теремком, да еще невысоким, спросил император. А кто же тебе еще всю правду расскажет, государь? Улыбнулся я. Одни прихлебалы вокруг тебя, да подлизы. Мне же ничего не страшно, всю правду матку тебе в лицо скажу. Болтун ты, барон, и пользуешься тем, что после сегодняшнего я точно не смогу за твой длинный язык наказать. Не стыдно пользоваться положением? Не, а когда у меня еще появится такая возможность? Твоя правда. Император зашел в помещение и подошел поближе к корчащемуся на полу родственнику, который смотрел на него с гневом в глазах. Зотов, вот скажи, ты предвидел нечто подобное, коль предложил мне воспользоваться твоей помощью с нерадивыми родственниками? Спросил Виктор. Нет, просто у меня такой принцип, всегда готовься к худшему, отвечаю я. К сожалению, я слишком часто оказываюсь прав. Государь, прости за дерзость, но мне придется забрать этого олуха, лежащего у твоих ног, и с пристрастием допросить. Зачем он тебе? Удивился император. Хочешь закончить начатое и добраться до остальных предателей в моем роду? Тогда не обижайся, однако и мои дознаватели очень быстро получат нужную информацию из этого куска дерьма. Все куда хуже и дерьмовее, раз уж мы сам упомянул эту дурно пахнущую субстанцию. Твой родственник сильно испугался меня и начал болтать лишнее. И из его слов выходит, что младшие ветви твоего рода долгое время работали с неназванными, и именно с их помощью положение этих ветвей укрепилось. Более того, вот этого придурка готовили тебе на замену. Полагаю, фракция Совета, желающая полноты власти над миром, готовится заменить сильных и независимых лидеров, чтобы после кризиса им было проще добиться поставленной цели. Твою мать, с какой-то обреченностью в голосе сказал император. Это выходит я, вся моя семья и все наши слуги крупно облажались, допустив подобное. Пригрели змею на груди и как итог мы чуть ен лишились всего. И что, неназванные одобрили весь этот бунт? Слишком плохо все организовано, они так не работают. Не, судя по всему, это личная инициатива твоих родственников. Испугались они, что я быстро набираю силу и ты приблизил меня к себе. Перспективы захвата власти пока я рядом равнялись нулю, поэтому они решили воспользоваться последним своим шансом. Но только это еще не самое худшее. Вот что еще может быть хуже того, что я уже услышал, спросил Виктор. Твои родичи по указке неназванных помешали спасти род Зотовых, выкладываю я все как есть. Они активно помогли случиться страшному. Вот и выходит, государь, что между мной и твоей семьей теперь имеется кровавый должок. Вот теперь император не просто выглядел недовольным, он определенно сдерживался из всех сил, чтобы не начать долго и грязно материться. Пускай все у нас хорошо, с Леной у меня отношения, но кровавый долг это кровавый долг. Его родичи поучаствовали в уничтожении семьи Зотовых, просто так об этом нельзя забыть. И одной лишь казнью причастных к этому обойтись не получится. Что собираешься делать? Спросил император после непродолжительного молчания. Сначала возьму этого ублюдка и получу от него всю нужную мне информацию. Он явно сможет дать мне имена тех неназванных, которые втайне от остального совета поучаствовали в убийстве моих родных. Если уж мстить, то сразу всем. А потом нам с тобой надо поговорить, государь. Полагаю, к этому времени с бунтом будет покончено, так что решим как можно быстрее внезапно возникший вопрос. Хорошо, действуй, но этот предатель мне нужен живым и в своем уме. Мне тоже хочется кое-что узнать от него, а потом он еще должен быть казнен публично. Пускай народ видит, что я и родичи не пожалею, коль они пошли против меня и страны. Он сможет говорить после допроса. А вот насчет того, чтобы он был в своем уме, родич твой, кажется, тронулся умом из-за страха и столь грандиозного провала. Уже грозил мне и моим людям всяческими карами и называл себя императором. Ничего, если не сумеешь привести в чувство и добиться нужной информации, то сообщи мне. Есть у меня специалисты, которые помогут ему хотя бы на время вернуть трезвость ума. Хватит, чтобы он ответил на все вопросы и хоть с каким-то достоинством встретил свою смерть. А он достоин этого? Нет. Но я обязан предоставить ему хотя бы шанс. Понимаешь? Понимаю, государь, очень хорошо понимаю. Глава 10. Бессмысленный бунт. Бунт по итогу продлился не более 3 часов после того, как мы разобрались с последней попыткой бунтовщиков добиться успеха. Мои люди нанесли достаточный урон, поэтому прибывшие в центр города силы дворян смогли перебить большую часть оставшихся в живых полицейских и армейцев, лишь немногие получили шанс сдаться и остаться в живых. Армейские подразделения, прибывшие на помощь, в итоге так и не вступили в бой, а были посланы наводить в столице порядок. Знаете, этот бунт войдет в историю как самый бессмысленный и бесперспективный. Даже город не особо пострадал в ходе боевых действий. Всякую мелочевку в виде разбитых окон и витрин мы в расчет не берем, это реально мелочевка. Плохо, что все же есть потери среди гражданских, особенно среди тех, кто работал в различных СМИ. Очень хотелось бунтовщикам в итоге изложить именно свою версию событий, поэтому одних под страхом смерти заставили снять репортажи по их указке, а других просто убивали. Это уже не говоря о всяких мразях, что пользовались ситуацией для совершения различных злодеяний. Нельзя забывать про тех немногих полицейских и солдат, что отказались работать с бунтовщиками и поэтому их убили. Да, нам, конечно, повезло, что количество погибших гражданских не перевалило через 200. Люди устрашились, что в городе действует полиция и военные. Даже всяческая шваль побоялась высунуть свой нос. Имеющиеся у Рюриковичей оборотни и вампиры сумели взять все важные объекты и не пустить на них бунтовщиков, а там уже мои легионеры приступили к работе. За счет этого обстановка в городе была более или менее стабильной, дворяне и военные смогли быстренько разрулить все. После деблокады Кремля и силы Рюриковичей помогли им. Тем не менее глупые это все смерти, что гражданских, что бунтовщиков, и все из-за чего. План одних идиотов начал рушиться, и они взяли других идиотов да погнали их на убой, лишь бы добиться хоть каких-то положительных результатов. Вот что этим младшим ветвям Рюриковичей не хватало, все у них было. Даже какая-то толика власти имелась. Нет же, им хотелось куда больше. Хуже всего, что они повелись на обещания кого-то из неназванных и даже убивали ради того, чтобы получить власть. А ведь они, по сути, сдавали империю неназванным, которые мечтали о власти над миром. Идиоты же, жадные до власти ублюдки. Пока было чем заняться, волю лишним эмоциям не давал, в первую очередь думал о деле. Сейчас же, злость меня начала брать, прям невероятная. У меня к этим всем ублюдкам, которые ради власти и прочего готовы идти по трупам, прямо чистая ненависть. Такие же ублюдки когда-то не единожды испоганили мне жизнь, хотя я к ним даже особо не лез. Просто я представлял потенциальную опасность. Вот они и решили устранить меня, и тут почти та же история. Испугали гады, что из-за меня все их планы обратятся в прах. Ублюдки они и есть ублюдки. И нет, посыпать голову пеплом, мол, я виноват во всем, не буду. Уже прошел эту стадию еще в начале прошлой жизни. Виноваты именно те ублюдки, которые все это затеяли. И конкретно с одним из них я решил провести разговор. Нам выделили одно из помещений в казематах Кремля. Света минимум, сырость, места совсем мало, зато имеется металлический стул, приваренный к полу. И имелись специальные кандалы, что не позволяли колдовать. Печати мои эльфов штука надежная, но лишняя перестраховка никогда не помешает. К тому же, кандалы крайне неудобные, а этому предателю нужно устроить максимальный дискомфорт. Так разговорчивее будет. Эй, Кирилл, просыпайся, черт, я хлопаю мужчину по щекам. Нам с тобой поговорить надо. Предатель просыпался медленно, у него был жесткий отходняк. Его же люди императора обработали и обкололи медикаментами. Все для того, чтобы его буйная головушка пришла в порядок хоть на какое-то время. Что? Где я? Что? Вместо ответа Кирилл получил удар кулаком в лицо. Он тут же застонал, а из разбитой губы потекла кровь. Зато вроде в глазах появилось больше понимания. Мужчина посмотрел на меня и сразу же испугался до чертиков. Во, признал, значит, это хорошо, все вспомнил, горе император, спрашиваю у него, или мне тебе еще разок треснуть, ублюдок. Кирилл снова принялся истерить, чтобы ты сдох, я, снова пришлось его ударить, и на этот раз я бил так, что сломал ему нос. Рюрикович снова застонал, зато перестал истерить, что самое важное, давай договоримся на берегу, начал я, не орешь, не истеришь, более или менее четко отвечаешь на мои вопросы, или тебе будет очень больно, ты меня понял. Кирилл молча уставился на меня, в глазах был страх с ненавистью напополам, но вроде как взял себя в руки, значит пошли ему на пользу вколотые ему средства и мои удары. Будем считать твое молчание знаком согласия, теперь давай ближе к делу, ты много лишнего наболтал пару часов назад, а я тебе лапши на уши навешал, не знал я, что вы, ублюдки, спелись с неназванными и также виноваты в гибели моей семьи. Поэтому ты мне сейчас все детально расскажешь, что к чему. Особенно меня интересуют имена тех неназванных, которые погубили моих родных. И ты думаешь, что я тебе хоть что-то расскажу? Усмехнулся Кирилл. Все, что я могу сказать тебе, сдохни. Ничего более ты от меня не услышишь. Эх, всегда одно и то же, вздыхаю я. Сначала храбритесь, а затем зачастую в первые же минуты даже не самых жестких пыток ломаетесь. И знаешь, как правило, в такие моменты я чувствую себя малость гадко, словно сделал что-то нехорошее, но не в этот раз. Я силой мысли кастую заклинание и в правое колено Рюриковича вонзается ледяная игла. Льется кровь, сам лед окрашивается в красный цвет, Кирилл ларет от боли. В принципе, уже прямо сейчас можно надавить на него и получить нужные мне ответы. Но нет, я только начал. Поэтому тут же еще одна ледяная игла вонзается уже в другое колено. Снова кровь и крики. Ненавижу я вас, ублюдков, скидываю с себя маску хладнокровности и даю своим эмоциям волю. Вот всего вам мало. И так у вас все есть. Деньги, положение, власть. Выше вас в этой гребаной стране только император и пара ваших родичей. Все, живите и наслаждайтесь, никто же вам не мешает. Однако вам, мразям, всегда мало, хочется большего. Хочу тебя поздравить, ты попал в руки к тому, кто ненавидит таких, как ты. Делаю пас рукой и тут же под ступнями мужчины загорается огонь. Кирилл пытается убрать ноги, но кандалы и цепи надежно держат его, он ничего не может. Так что сначала начинает плавиться его обувь, а затем огонь добирается и до самих ступней. Крики мужчины становятся все громче и громче с каждой секундой.